«Ковчег Завета! Убейте их, пока ковчег не сработал!» — прокричал кто-то из-за спин демонов. Это был никто иной, как темный архиепископ Маситу. За секунду до того, как Шангрила врезалась в алтарь, ему удалось ускользнуть с помощью магии скачка. 2000 демонов издали боевой вопль и последовали приказу мага. «Клан Белых Тигров! Создайте защитный барьер вокруг Ковчега Завета!» Когда солдаты выстроились в оборонительную позицию, Арк достал перо шёпота и связался с Джастисменом. «Джастисмен, как там у вас дела?» «Мы видели, как Шангрила столкнулась с Рингбергом. Получается, щит полностью уничтожен?» «Нам удалось пробиться через него, но со временем он восстановит прочность», ответил Арк, наблюдая, как щиты регенерируют прямо на глазах. «Алтарь разрушен, и теперь щиты восстанавливаются не так быстро. У вас есть примерно 10 минут в запасе. По прошествии этого времени пробиться будет невозможно. Так что это наш единственный шанс. Забудьте о воздушных кораблях и как можно быстрее отправляйте сюда все уцелевшие истребители». Было крайне важно, чтобы истребители успели долететь до Рингберга до повторного закрытия щитов. Это означало, что крупные воздушные корабли останутся без защиты, но сейчас это не имело значения. Первоочередная задача состояла в саботаже церемонии воскрешения, даже если ради этого придется пожертвовать всей экспедиционной армией. «Хорошо!» Истребители последовали приказу, как только Джастисмен прервал связь. Тысячи небольших кораблей резко повернулись в направлении Рингберга и устремились к его щитам. Демоны, учуяв неладное, последовали за ними. Оставшиеся воздушные корабли пытались прикрыть истребителей огнем из пушек, но их огневой мощи было недостаточно. Первым же ударом демонов было сбито около сотни истребителей, но им некогда было вести ответный огонь. Их цель — успеть протиснуться в стремительно закрывающиеся щиты. «Максимальное ускорение! Наша цель — Рингберг!» Большей части истребителей во главе с Джастисменом и Реабилитантами все же удалось достичь щитов вовремя, но часть не успела протиснуться, и оставшимся снаружи истребителям пришлось вернуться к воздушным кораблям. «Всем судам выстроиться в шеренгу! Огонь по демонам!» — отдал приказ Джастисмен, пролетев над поверхностью Рингберга. Тысячи истребителей направило свои орудия на окружавших арка демонов. Началась воздушная бомбежка. Демоны, пытавшиеся пробиться через ряды клана Белых Тигров, завопили в один голос. Одновременно с этим возникла яркая вспышка света. Образ некой богини возник над полем боя. Она медленно расправляла ослепительные белые крылья. Все началось с мягкого свечения, быстро превратившегося в некое подобие вспышки светошумовой гранаты. «Бададыщ!» В этот момент перед арком возникло информационное сообщение. «Ковчег Завета активирован. Вы вызвали священную мощь самого Дворца. Ее недостаточно, чтобы полностью изгнать демонов из Нового Света, но она способна очистить от демонического присутствия область радиусом 500 метров вокруг Ковчега. Специальная способность Святого Рыцаря Святилища активирована. Из-за присутствия сильной магии в этом месте, Ковчег Завета имел ограниченную зону действия. Тем не менее, он наносил от 1 до 2000 урона всем демонам, оказавшимся в радиусе 500 метров. Помимо этого, все союзники восстанавливали 1000 здоровья, а наложенные на них негативные эффекты снимались, в то время как мораль повышалась на 50%. «Теперь вперед!» Арк ринулся в бой наряду с кланом Белых Тигров и Шамбалой. Ряды демонов начали быстро падать под шквальным огнем и эффектом святилища. Таким образом, они больше не представляли опасности для группы. Демоны отступили, быстро теряя численность. После того, как на поле боя не осталось ни одного демона, Маситу разочарованно цокнул языком и развернулся, чтобы бежать. «Ты думаешь, я промахнусь? Я отомщу за Алана! Матанийский стрелок номер один, пронзающая стрела дьявола!» Заметивший архиепископа Тимаси выпустила в него несколько стрел. Однако тот избежал урона, воспользовавшись скачком. «Оставшимися демонами займутся истребители. Сейчас мы должны заняться им!» Прокричал Арк, наконец поняв, кто находится перед ним. Если с Маситу не разобраться прямо сейчас, то кто знает, какую черную магию он обрушит на головы последователей героев. Он перенесся на площадь перед прямоугольным зданием, чуть ли не единственным уцелевшим среди руин. Маситу скрылся там, и группе не оставалось ничего, как последовать за ним. Здание было размером со стадион, и на его куполе были начертаны странные магические символы. По краям этого купола были расположены 4 шпиля, из которых исходили зловещие кроваво-красные молнии. Интуиция подсказывала Арку, что сила, позволявшая воскресить Лорда Тьмы, концентрировалась именно там. «Это место, где проходит воскрешение Темного Лорда!» Арк быстро сверился с мигающим сообщением в верхнем правом углу обзора. Где-то во мраке мира началась церемония воскрешения Тёмного Лорда. Судя по таймеру, до завершения церемонии оставалось всего 12 часов. Времени более чем достаточно. С тысячей истребителей и таким же количеством солдат мы с легкостью остановим церемонию. Даже если здание под куполом было битком набито демонами, судя по его размерам, в нем бы вместилось не более нескольких сотен монстров. Но как-то все это подозрительно. Почему вдруг в месте проведения церемонии нет орд, охраняющих здание демонов? «Арк! Новые демоны приближаются к Ринбергу!» — прокричал Джастис Мэн, пролетев мимо. «И сколько их?» «Сложно сказать точно! Тысячи!» «Что ж, тогда выход у нас один», — пробормотал Арк, обернувшись к зловещему куполу. Главной задачей Арка была остановка церемонии воскрешения, и раз он в точности знал, где она проходит, то сражаться с новыми толпами врагов не имело смысла. К тому же силы экспедиционной армии истекали, и ждать подкреплений было неоткуда. Лучшим способом положить битве конец было вмешательство в церемонию воскрешения. Разумеется, даже если отряду Арка это и удастся, его со всех сторон окружат подоспевшие полчища демонов. Но если церемония прекратится, то миссия будет выполнена, и Арк может погибнуть в бою с чувством выполненного долга. «Джастисмен, прикажите истребителям сесть у купола. Нам нужно попасть туда до того, как прибудут подкрепления демонов». «Я тебя понял! Все на посадку!» Джастисмен и эскадроны истребителей сели вокруг купола плотным кольцом. Из одного истребителя показалась девушка. Увидев Арк, она помахала ему рукой и побежала навстречу. За ней шлейфом развивались длинные волосы. Это была Рока. «Арк!» «Рока, почему ты здесь?» «Почему? Чтобы помочь, конечно!» Рока схватила Арка за руку и метнула взгляд в сторону Лориетты. Та, в свою очередь, наградила Арка долгим взглядом, вздохнула и отвела глаза. Непонятные для Арка взаимоотношения между двумя девушками вновь проявили себя, и причиной этих отношений был Арк. Он знал, что сейчас ему следует контролировать свои эмоции. Ему следовало разобраться в своих чувствах, но в данный момент было крайне неудачное время для решения дел сердечных. «Рока, ты слышала приказ?» Серьезным голосом сказал Арк, убрав руку Рока, после чего окинул взглядом собравшихся вокруг солдат и сказал: «Настало время для финальной битвы! Все под купол! Ура!» Арк повел за собой белых тигров, 1000 солдат Нагорана и 9 последователей героев. Как только они попали внутрь, магические символы на стенах здания засветились, и раздался тяжелый свистящий звук. «Что за...» — пробормотал Арк. Снаружи купол казался достаточно маленьким, не больше 10 метров в высоту, но как только Арк оказался внутри, перед ним открылось бесконечно широкое пространство, которое явно не могло поместиться в небольшом здании. Внутри купола оказалось некое царство хаоса. Странные объекты всех размеров и форм парили в воздухе, запутанные проходы вели во всех направлениях, некоторые из них были закручены, словно кренделя, а различные врата висели высоко над землей. Некоторые ходы словно были перевернуты вверх ногами, в то время как на стенах других росли непонятные грибы. Затем Арк услышал голос, эхом расходившийся в темноте. «Это место воплощает дух великого бога тьмы. Немыслимые ловушки разбросаны по этому лабиринту. Вам ни за что не выбраться отсюда!» «Проклятие! Он заманил нас в ловушку!» Арк озадаченно осмотрелся, после чего внезапно раздался звоночек, и перед Арком возникло окошко. «Лабиринт мысли! Вы попались на уловку архиепископа Церкви Тьмы и оказались в таинственном лабиринте, который отражает душу и мысли темного бога, чьими руками и было создано это место. Законы нового света здесь не действуют. Единственное, что имеет значение в лабиринте, это воля темного бога. Если вы надеетесь сбежать из лабиринта мысли, то вам потребуется отыскать сокрытую в нем истину, но на пути к ней вам придется встретиться с порождениями ума темного бога, которые не будут рады незваным гостям».